Глава 16. Эшон Ваххоп. Во имя Бога, милостивого, милосердного. После бесплодной попытки образумить Зухуршо, этот раб, вернувшись в свою обитель, поднялся на скалу, возвышающуюся над Мазором, и сел, чтобы, собравшись с мыслями, принять решение. После долгих и тягостных раздумий о событиях в Талхаке вспомнил он эпизод из книги «Избранные цветы из букета наставлений Салахаддина Ал-Хисори в саду мудрости», который до того перечитывал много раз, не в силах разгадать смысл. Неизвестный автор «Избранных цветов» сообщает, что некий человек спросил у Ал-Хисори, как следует поступить тому, кто оказался заперт на верхнем этаже высокой башни, охваченной пожаром? Должен ли он остаться в заточении и погибнуть в пламени, или же, спасаясь от огня, броситься вниз, чтобы неминуемо разбиться о камни у подножия? В тот давний период жизни, когда ничтожный раб впервые прочитал эти строки, он был зачарован глубинной психологией, которую начал изучать по бледным самиздатовским ксерокопиям и перепечаткам, а посему трактовал сей вопрос как аллегорию. До примитивных фрейдистских аналогий — башня — фаллический символ, а страх перед падением — боязнь кастрации — сей раб, разумеется, не снисходил. Полагал, что горящая башня может олицетворять Эрос, огонь желания, а ее подножие — Танатос, бездну смерти. Он также отождествлял огонь в башне с пламенем сверх-я, опаляющим личность чувством вины и стыда, а колебания в выборе — со страхом перед черными глубинами подсознания. Ныне он отринул подобные бесплодные умствования, ибо понял, что скрытое в последующей беседе о башне послание обращено к нему самому. «Искренен ли ты? От всего ли сердца задан твой вопрос?» — спросил Ал-Хисори, вопрошавшего. И тот человек ответил «Да». Тогда шейх сказал «Ступай и найди высокую башню, запрись в верхней комнате, разожги пожар, и получишь ответ». Неизвестный автор умалчивает, был ли исполнен наказ. Но если применить притчу к пишущему эти строки, то сей раб, сжигаемый сомнениями, не по своей воле оказался заточен в горную келью, которую можно уподобить комнате в башне. Однако именно в горах он, наконец, постиг истинный смысл древнего диалога и осознал, что ответ заключен в самом вопросе, и он весьма прост. Из безвыходных ситуаций выхода нет. Такова горькая истина. Ничтожный пишущий не может смириться с насилием Зухуршо над народом Санговара, ответственность за которой лежит на сём рабе, ибо мир устроен таким образом, что никто иной, как шейх, обязан поддерживать гармонию и равновесие, связывая воедино человека и природу, живых людей и покойных предков, бедных и богатых, слабых и сильных. Но что может сделать сей раб? Поднять жителей ущелья на восстание против Зухуршо, подобно тому, как в минувшем веке минтюбинский Дукчи Эшон призвал андижанцев к мятежу против русской власти, означало бы залить Санговар кровью. Могут ли безоружные крестьяне противостоять вооруженным аскерам Зухуршо? Но нет нужды углубляться в старину. Всего лишь год назад эшоны из Вахьё подняли простолюдинов против коммунистов, что привело в итоге к ужасной гражданской войне. Призвать Зухуршо к повиновению? Но в наши дни слово Эшона способно разжечь пожар, но не в силах его погасить. Прошло то время, когда Эшоны вершили судьбы сего мира, поднимали восстания, усмиряли мятежи и не делали различия между могучими князьями и жалкими нищими, сидевшими у их ног рядом как равные. Великие правители, духовные ученики эшонов, безропотно исполняли повеления шейхов, выполняя завет «ученик в руках шейха», словно труп в руках обмывальщика. Так некогда Эшон-Ходжа, да будет свята его могила. Дед этого ничтожного раба привел к власти Саида-бедняка, самого неимущего из жителей Талхака, и сделал его ревкомом, председателем революционного комитета Дарваза. Причины такого возвышения ныне неведомы, однако, получив власть, неблагодарный Саид ревком позабыл об обете повиновения и множество раз поступал вопреки приказам Устоза, наставника. Нахожу, впрочем, объяснение его невольному своеволию в том, что им начала распоряжаться иная, мирская, но могучая сила, противоречить которой он был не в силах. Тем не менее шейх Ходжа, да будет свята его могила, жестоко покарал его за предательство. Проклятье Эшона настигло Саида ревкома на вершине могущества и славы. Судьба отвернула от него поток удачи. Он был арестован, брошен в тюрьму и расстрелян в 36-м году. Таково было последнее проявление мистической силы и могущества Эшона Ходжи, который вскоре покинул этот мир и передал Джадизу, молитвенный коврик, старшему своему сыну Кахору. Да светится его могила. Кахор Эшон, отец ничтожного раба, обладал еще большей силой творить чудеса, и в подтверждении к нему являлись два тигра, склонялись перед шейхом и кричали «Йо-хак!», ибо были его мюридами. Впрочем, это известно пишущему исключительно по рассказам. Он не имел случая наблюдать появление тигров своими глазами, поскольку в раннем детстве по решению родителя был отлучен от отчего дома и направлен в столицу на воспитание к дяде, младшему брату Эшона Махсуму Ходжаевичу Эшон-Ходжаеву, который преподавал в университете основы марксизма-ленинизма, ибо такова традиция. Младший сын обязан получить светское образование и утвердиться на мирском поприще, а старший сын, когда настанет время, принять молитвенный коврик и продолжить линию передачи благодати. В Душанбе сей раб был записан в русскую школу, а по ее окончании послан по разнарядке в Ленинград на философский факультет. И прошедший курс наук определен в отдел философии Академии наук Таджикской ССР, где начал работу над кандидатской диссертацией шейх Бахауддин Накшбанди и творческое наследие его мысли в Южном Таджикистане в 15-16 веках. Дядина супруга сосватала для ничтожного девушку из благородного и уважаемого семейства Нишон Ходжевых Малику. Он успешно защитил диссертацию и начал работу над докторской. Его имя приобретало известность в востоковедческих кругах. Он прекрасно обставил полученную от академии квартиру, приобрел автомобиль «Жигули», и они с молодой супругой продолжали жить приятнейшей жизнью, пока судьба не обманула их, поступив с ними как враг. Умер старший брат, которому отец, Кахор Эшон, как первенцу, намеревался со временем передать свой молитвенный коврик. Это была горькая весть. Сей раб мало знал брата. Круговорот судьбы и воля отца разлучили их в раннем детстве, да и в зрелом возрасте они встречались не слишком часто, лишь когда пишущий эти строки посещал родительский дом, и все же он глубоко скорбел о юноше, который обещал со временем стать шейхом более могучим, чем отец. Безвременная смерть брата грозила к тому же разрывом линии наследственной передачи учения и благодати, и, как полагал сей раб, Кахор Эшону, отцу покойного, когда настанет его срок, придется отдать молитвенный коврик одному из ближайших мюридов и учеников, тому, кто готов и достоин принять благодать и духовную власть. Однако колесо судьбы, неумолимое в своем вращении, вскоре послало Кахора Эшона вдогонку за сыном. Сей ничтожный раб получил известие о том, что отец тяжело болен. Он немедленно вылетел на самолете из Душанбе в Калай-Хумб, добрался на машине до Талхака и застал родителя при смерти. А вместе с тяжестью предстоящей утраты на него внезапно обрушился совсем уж неподъемный груз. Отец, святой Кахор Эшон, да будет свята его могила, вручил ему свой молитвенный коврик. Для сего ничтожного. Для меня это стало страшным ударом. Я не желал становиться шейхом. Ломалась вся моя жизнь. Рушилось все, чего я добился, чего мечтал достичь в будущем. Малика не поедет со мной, не бросит работу, диссертацию, подруг, городской комфорт. Эта княжна, горожанка, гордая красавица, модница, ученая дама, кандидат химических наук. Что она будет делать в убогом домишке рядом с гробницей? Что я буду делать? Как жить? Чем жить? Зачем? Отец взвалил на мои плечи тяжкую ответственность. Передал власть, которая мне не нужна. И коли я не имею права распорядиться собственной жизнью, смогу ли властвовать над душами мюридов? Однако сын в руках отца подобен трупу в руках обмывальщика. Прошло время, и я смирился со своей жалкой участью. Иногда утешаюсь мыслью, что лучше, пожалуй, быть суфийским шейхом, нежели изучать суфийское учение по мертвым книгам, но это слабое утешение. Женщина, с которой я связан семейными узами, не может заменить мне Малику. Порой я чувствую себя узником, запертым в огромной темнице. Один. Совсем один. Отсюда, с вершины, казалось, что стены моей тюрьмы накренились, как опрокинутая чаша. Верхний край ущелья, крутой откос хребта Хазрати Хасан, выгибался высоко в небо. Нижний, рассекала извилистая трещина, в которой бурлила река. И далеко внизу, по белой нитке тропы, проложенной вдоль реки, медленно ползла точка. Одинокий путник на дне огромной каменной расщелины. Кто-то направляется ко мне за помощью, советом или наставлением. Они убеждены, что я способен помочь. И идут ко мне бесконечной вереницей со своими бедами, страхами, тревогами, заботами. Тем временем точка увеличилась настолько, что я различил в ней крохотную фигурку женщины, яркое пятнышко живой жизни среди каменной мертвой пустыни. Женщина в красном платье поднялась к Мазору. Отсюда, со скалы, я видел, как из дома вышла мать моих детей и заговорила с просительницей. Увидел я также, к великому своему неудовольствию, что она указывает на скалу моего уединения. Женщина в красном платье, вместо того, чтобы уйти во свояси, направилась к тропе, ведущей наверх, что окончательно привело меня в крайнее раздражение. Какое у крестьянки может быть дело столь важное и срочное, что ради него она осмеливается нарушить уединение Эшона? Я невольно отвлекся от своих раздумий и лишь следил за тем, как она медленно поднимается вверх по склону. Женщина скрылась из виду за последним поворотом тропы и на некоторое время исчезла. Я понял, что она остановилась под прикрытием скалы, чтобы отдышаться и достойно со мной заговорить. Наконец она поднялась на вершину. Я узнал в ней русскую женщину, дочь которой просватал Зухуршо. «Здравствуйте», — сказала она по-русски и, спохватившись, добавила: «Ассалому алейкум». В национальном платье и изорах, в неумело завязанном головном платке, она походила на посредственную актрису, играющую роль таджички в каком-то спектакле. Меня неприятно поразила вольность, с которой обратилась ко мне эта женщина. Она смотрела прямо и требовательно, хотя я никогда ничего ей не обещал. Будь она в европейской одежде, неучтивость ничуть бы меня не задела, ибо у русских нет врожденного такта. Истинная вежливость для них недоступна. Однако меня оскорбил контраст между одеждой горянки и неизменной русской бесцеремонностью, хотя я привычно скрыл свои чувства. «Как мне к вам обращаться?» — спросила она. «Это неважно», — ответил я. «Все имена в этом мире условны и непостоянны. Истинны лишь имена Божьи». Но она, вероятно, даже не слышала моих слов. «Я знаю, вы ученый. Работали в Академии наук. Вы должны меня понять. Я обращаюсь к вам как к образованному человеку. Мне не с кем поговорить, не с кем посоветоваться, не у кого искать защиты. Я в отчаянии, не знаю, что делать. Мы попали в ужасную ситуацию. Возможно, я даже посочувствовал бы, если бы она не тащила меня назад, в мир навсегда мной утерянный». Я сказал холодно: «Вы обращаетесь ко мне как к ученому. Вот я перед вами, кандидат философских наук, без пяти минут доктор. Что вы просите сделать для вас? Объяснить действия Зухуршо в свете слома общественной формации в нашем независимом государстве? Или прочитать этому местному феодалу лекцию о несовместимости его волюнтаризма с принципами гуманистической этики? Или же обратиться в ООН или ЮНЕСКО с требованием призвать его к соблюдению прав человека?» Она проговорила растерянно: «Но у вас такой огромный авторитет». Я возразил: «Вы преувеличиваете. Я разрабатывал слишком узкую тему. Меня знают очень немногие. Несколько специалистов в Москве и в Ленинграде, кое-кто в Праге, Торонто, пара человек в Кембридже. Стефан Дюдваньон в Париже. Вот, пожалуй, и все. Даже у нас в Таджикистане я известен не особенно широко. — Ах, я не о том! — воскликнула она. — Эти люди в кишлаке, они почитают вас как святого. Они послушаются, что бы вы ни приказали. — Вы сама себе противоречите. Я либо ученый, либо шейх. Соединить одно с другим невозможно. В научном мировоззрении, а, насколько я понимаю, именно его вы придерживаетесь, отсутствует понятие «святость». Она растерялась, но сразу же нашлась. «Я прошу вас, как человек просит человека. Вы можете меня понять. У вас самого есть дети». «Дети». Меня возмутило, что она прибегла к старому как мир, стандартному приему манипуляции, но я сдержался. Человек не в силах изменить то, что предопределено. Сказано, не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. «Да, конечно, я знаю». «Все это твердят», — сказала она с горечью, — «и вы тоже. И все же умоляю, помогите. Мы в ловушке. Я уже ни на что не надеюсь, только на какое-нибудь чудо». Она запнулась, словно в голову ей пришла новая мысль. «В кишлаке без конца рассказывают о чудесах, которые вы творите. Я никогда в них не верила». По-моему, образованный человек не станет заниматься такими нелепостями, совершенно бесполезными, от которых никому ни холодно, ни жарко. Простите, я сама не знаю, что говорю. Я молча слушал ее, окаменев от негодования. Но теперь я готова поверить в любое чудо. Сделайте что-нибудь с этим страшным человеком, чтобы он оставил нас в покое. Напугайте его. Превратите в лягушку, и пусть его мерзкая змея проглотит. Я не знаю, просто не представляю, что еще можно придумать. Но вы сами, наверное... И тогда самообладание оставило меня. Женщина! Кто дал тебе право требовать чуда? Спросил я грозно. Кто ты такая? Ты пришла со стороны, ты презираешь наши обычаи, ты не веришь в единого Бога, не произносишь молитвы, ты чужая. Почему я должен творить для тебя чудеса? Ты не отдала мне руку, и я не несу за тебя никакой ответственности. Она попыталась что-то сказать, но я не позволил. Ты даже не удосужилась принести какое-нибудь подношение? Несколько лепешек и горшочек масла? Или что еще ты могла бы принести? Не думай, что мне нужны эти жалкие дары. Они необходимы тебе самой. Ты могла бы с их помощью выказать почтение. Прежде чем требовать, ты должна сама что-нибудь дать. Это не плата, понимаешь? Это не та плата за услуги, к которой ты привыкла. Это выражение искренности. А ты жаждешь чуда, но не способна на искренность. Она закричала отчаянно. Я способна! Я готова сделать для вас все, что угодно, только помогите моим детям! Хотите, буду целовать перед вами землю, буду работать на вас как раба, все, что скажете, все, что прикажете. Я приказываю тебе уйти. Уходи. По глазам я видел, что она пытается и не может уразуметь смысл моих слов. как если бы перед ней внезапно возникла надпись на неизвестном языке, а посему повторил: «Уходи». Она, наконец, поняла. Недоумение во взгляде сменилось странным выражением, в коем презрение смешивалось с жалостью. Понял я с удивлением и возмущением. Кто дал ей право оскорблять меня состраданием? Она проговорила: «Значит, и вы тоже, как все, тоже боитесь этого самодура». И ушла, не попрощавшись. О, мне как никому хорошо знаком этот тип женщин. Они требуют. Они всегда чего-нибудь требуют. Забывают, что они женщины. Они не знают, не хотят знать своего места. Их неправильно воспитали. Они забыли, чему их учили. Почему они так яростно бьются за свою самостоятельность? Почему без конца твердят: «Если бы ты знал, как я устала, как мне надоело поддакивать, соглашаться, прижимать руку к сердцу? Хуш, муалим, хорошо, муалим, как вы скажете, муалим. Мерзко, глупо, противно. Эти наши профессора, научные светила, ничуть не лучше какого-нибудь колхозного раиса из захолустья. Баи, феодалы!» «Не обращай внимания, — говорил я, — ты же знаешь, это традиция. Просто надо проявлять вежливость к старшим». «При чем тут вежливость? Они женщину за человека не считают! Малика Хамракуловна, надо немножко спокойнее говорить, надо немножко еще поучиться». «Ненавижу! А ты? Ты никогда не хочешь меня понять, даже не пытаешься. Почему ты защищаешь этих баев? Ты сам такой же, как они. Родился в кишлаке, кишлачным и остался. Если б не ты, мы давно бы уехали. Предлагали мне в Черноголовку, под Москву. Нет, ты не захотел, ты не поехал. Тебе папочка не разрешил, маленькому мальчику. Отчего же ты у него разрешения не спрашиваешь, когда на меня залезаешь? Отец, позвольте мне немного поиграть с этой женщиной». «И не стыдно тебе? Взрослый мужчина, а как ребенок во всем отцу подчиняешься!» «Вот что я ненавижу в этих женщинах. Непочтительность. Демонстративный отказ признавать авторитет, старшинство. Кто дал им право на непочтительность? Кто дал право требовать? Тем более требовать чудес! Я не сотворил бы для них самого малого, самого ничтожного чуда, даже если бы мог. О, нет, сотворил бы, чтобы они проклинали себя за то, что осмелились требовать. Я бы, как отец, он никогда не прощал непочтительности, даже самый малый. Все помнят, как наказал он райисполкома, который пытался отнять у него маленький клочок земли, тот участок на солнечной стороне склона горы Сарбион возле большой арчи, который Салимхон, мурид Ходжиэшона, отца моего отца, преподнес в дар Устозу за исцеление сына. И случилось так, что в хрущевские времена приехал в Сан-Говар человек с тетрадкой, никто не помнит его имени, просто райисполком. Он был не наш, не местный, присланный из Конибо-дома, где, рассказывают, воспитывался в детдоме. Вернее всего, слухи верны, потому что только человек без родительского воспитания может быть столь груб и нетактичен. Никто не внушил ему правил поведения. Сказали райисполкому: «Земля эта непростому человеку принадлежит. Эшону Кахору следует исключение сделать, надо это поле им оставить». Но он ответил: «Эй, люди, Разве ваш Эшон до ветру не ходит? Разве по нужде не присаживается? Чем он лучше простого человека? Чем от простого человека отличается?» С этими грубыми словами сделал пометку в своей тетради и уехал. Отец сказал: «Не за то я его наказываю, что отнял у меня законную мою землю. Учение учит нас довольствоваться малым. Караю за грубое и оскорбительное слово, за непочтительность. Человек, лишенный почтительности, подобен свинье». Райисполком вернулся в Калай-Хумб и должен был дать отчет о проделанной работе на бюро, где собрались все руководители района. Вышел на трибуну и сказал: «Уважаемые товарищи, грю-крю!» Это были последние слова, которые он произнес на человеческом языке. Теперь, едва он раскрывал рот, из него вырывалось свиное хрюканье. «Хрю-хрю! Хрю-хрю!» Несчастный ездил лечиться в Душанбе, и с ним бился знаменитый психиатр Камол Бобоевич Ризоев. Но не вылечил, однако написал статью об одном случае истероидной афазии, с которой впоследствии в течение дальнейшей своей научной карьеры выступал на всех симпозиумах по психиатрии, республиканских и всесоюзных, и даже стал академиком. А райисполком хрюкал свиньей до самой смерти. Отец передал мне свой дар. Когда я вошел в комнату, где он лежал, сразу понял, что он умирает. Он смотрел на меня безучастно, но я понял, что он видит меня и пытается что-то сказать. Я приник ухом к самому его рту. Отец едва слышно, хрипло и почти неразборчиво прошептал коснеющими губами: «Возьми это!» Я едва понял, скорее угадал смысл его слов. Отец пытался вымолвить что-то еще, но не смог. Оцепенение уже сковало его язык. Увы, отец передал мне дар, но не успел объяснить, как им пользоваться. Как если бы я получил в наследство сложнейшую машину без инструкции, без единого рычажка или кнопки. Все мои знания вычитаны из книг. Единственное, чем располагаю, — способностью к сверхъестественным деяниям, которую получил по прямой линии передачи и которой не умею воспользоваться. Ко мне как нельзя лучше подходят слова шейха Али ад-Даккака: «Дерево, растущее само по себе, которое никто не сажал, приносит листья, но не плоды. Но я страстно желаю приносить плоды. Каждый день сажусь в уединении и, как предписывает Бахауддин ан-Накшбанд, практикую вукуфи калби, остановку на сердце. Создаю мысленно картину сердца с запечатленным в нем именем Бога и убеждаю себя, что в сердце нет другой цели, кроме Бога. Однако сердце мое молчит. Я не знаю, где искать Бога, чтобы спросить, что мне делать и как поступить. Знаю, что Он повсюду, но не вижу Его. Вижу горы, высящиеся над ущельем, узкую полосу неба, каменные вершины, но ничего более не нахожу в пустом мире. Это какой-то неизлечимый дефект внутреннего зрения. Сухо и пусто внутри, гулко, как в пещере. Я постоянно чувствую себя самозванцем, обманщиком. Вынужден скрывать бессилие под маской надменного мудреца. Но я не виноват. Я не хотел. Меня заставили. Бросили, словно щенка, в воду. Принудили насильно, как мальчика, как слугу, как раба. Полагаю, именно потому я испытываю мстительное наслаждение, именуя себя по старинной персидской эпистолярной традиции этим ничтожным рабом. Не знаю лишь, кому я мщу.